Заявление Рютетсу показалось Саями странным. «Ты хочешь сказать, Сензи-кун связана с искусством ходьбы?» На этих словах его тело потянули вперед, и он услышал голос Рютетсу. «А ты смотрел на нее должным образом?» «Я... Заткнись! Я задаю вопрос, и не тебе на него отвечать. Ответ придет в результате того, чего ты и она достигнете». Тело Саяма поднялось на уровень пояса Рютетсу. «Ты прав. И ты ошибаешься правильным способом. Но хорошенько ли ты узнал эту девочку как злодей, когда заставил ее плакать? Ты знал, что она действительно плакала, не так ли?» Рютетсу потянул его сильнее вперед и переместился, чтобы выбить землю у него из-под ног. «Только что! Ты правильно на нее смотрел? Ты видел ее истинную сущность?» Его тело швырнуло в воздух. «Если бы ты был злодеем как положено и глядел на истинную сущность этой девочки, то понял бы, что это значит – видеть вещи и не видеть вещи!» Ощущение охватки Рютетсу неожиданно исчезло. «Я это сделал. Я идеально все провернул. Это был безудержный незаметный бросок. Теперь прорвись сквозь него. Если не сможешь, ты упадешь на голову и умрешь». Саяма ощутил, словно его швырнули со всей силой, что была у старика. Он не мог усмотреть того, кто его швырнул, и даже утратил последовательность движений, с которыми это произошло. Независимо от того, насколько умелой была его способность приземляться, парень ничего не мог поделать без начальной точки. Саяма не понимал в данный момент ничего. Он не знал, в какую сторону вращается или как должен приземлиться. Хибарю Тацу был человеком, который действительно попытается его прикончить. Без сомнения, этот бросок может его убить. Раз так, ему нужно уловить это невидимое ощущение. Неожиданно он припомнил похожую ситуацию. Парень вспомнил, когда Диана послала его в полет. Что он тогда сказал? «Почему я не могу тебя увидеть, даже если тебя вижу?» Саяма должен им противостоять и подумать о том, что это значит – узреть их. Когда парень недавно узрел Синзи, его ответом послужили объятия. Тогда он получил ее пульс, дыхание, температуру тела, дрожь, голос, прикосновения и слезы. И Саяма собрал свою уверенность и ответил на ее слова. «Это не так. Парень не смог бы произвести это отрицание, если бы ее не узрел. И поэтому он подумал. Мы столкнулись друг с другом, оба находясь на стороне правды и неправды. Пускай она колебалась и плакала, сожалея о лжи, но даже это было правильным. Так когда же он потеряет Синзи из виду? Она моя противоположность. Значит, это когда я не смотрю на нее напрямую. Это тогда, когда я отклоняюсь от тебя». Едва он удостоверился в этом факте, Саяма понял искусство ходьбы. Собрав воедино идеи столкновения с кем-то лицом к лицу и отклонения от них, парень пришел к ответу. «Это оно?» – прошептал он, используя все свои органы чувств. И Саяма это увидел. Он увидел состояние своего тела. Он увидел состояние своего окружения. Но едва он воспринял все, его тело обрушилось на землю. Перед ночным ветром разлеглась возвышенность. Это была крыша. А именно, верх первого здания из ряда женских общежитий Академии Такаакита. Там стояли две фигуры. Одной оказалась девушка, сжимавшая двумя руками швабру, вторым – парень, держащий одной рукой щетку от нее. То были Казами и Изума, одетые в спортивные костюмы. В данный момент они оба сохранили неподвижность. Изума опустил громадное тело в попытке приблизиться к Казами. Казами остановила его движение, держа рукоятку швабры горизонтально между руками. Неожиданная остановка их резких движений вызвала напряжение, упрочнив их тела и отразив окружающий ветер. Но Казами в итоге вздохнула и опустила плечи. «Я видела это! Я смогла защититься!» «Вот как! Значит, ты видела!» — сказал Изума, выпрямляясь. На его щеках виднелась парочка свежих царапин, но он улыбнулся в сторону Казами, стоящей под светом звезд. «Ну, вот и весь трюк за искусством ходьбы второго гира». «Но Каку, я не могу поверить, что ты сумел провернуть их технику. Вчера ночью ты не мог этого сделать вообще и потерял сознание от моей контратаки. Сегодня ночью во сне к тебе пришло какое-то странное озарение?» «Нет, это случилось прошлой ночью, когда ты лечила мои раны этим сексуальным... Ой! Дай хотя бы закончить шутку!» Казами его проигнорировала, отдернула конец швабры и улыбнулась. «Давай не будем все усложнять, а наоборот упростим. Так в чем же хитрость искусства ходьбы второго гира?» «Хм, ну...» Изума сложил руки на груди и бросил на нее взгляд. «Честно говоря, меня так и подмывает пошутить». «Вот как. Тогда позволь-ка сообщить тебе полезную информацию. Эта крыша находится на высоте 16 метров». Они глянули в сторону забора на краю. Услышав нерешительный стон Каку, Казами нахмурилась. «Тебе прям так сильно хочется сострить? Ладно, можно только маленько». Правда? Правда? Так, мне следует решить, какая шутка подойдет. О, я знаю! Вот это как раз... Эй! Ладно, этого достаточно. Ты превысил тайм-лимит. Теперь гони свой ответ». Изума держался за солнечное сплетение и зыркнул на нее полуприкрытыми глазами. «Тебе хочется ответа? Ну, все довольно просто». Он встал напротив нее и выставил перед ее глазами указательный палец. «Это центр твоего взора, ясно? Теперь смотри сюда». Не меняя положение пальца, парень слегка сдвинул все свое тело направо. Затем он опустил поднятый палец. Глаза Казами не смотрели в центр его тела. Они смотрели на его бок. Она более-менее осознала, что это значит, потому произнесла вслух сама. «Ты смещаешься с их взора таким образом, чтобы они не заметили?» «Не только это. В сущности, ты отклоняешься от всех их чувств и координации ровно настолько, чтобы они не заметили». Он посчитал примеры. «Дыхание, движение, пульс, слух и так далее. Ты изменяешь каждую отдельную характеристику лишь малость. И когда все это соединить вместе, они не могут тебя усмотреть?» «Именно. Чем сильнее мы фокусируемся, тем сильнее оттачиваем наши ощущения. И тем проще им от них отклониться. Это не имеет ничего общего со скоростью или силой. Если ты не можешь их воспринять, то не можешь уклониться от их атаки, даже если они просто к тебе подойдут». К тому времени, как Изума договорил, он неожиданно оказался с ней рядом. Это и было искусством ходьбы. «Я могу проделать это с тобой из-за того, насколько хорошо я знаю твой ритм. Потребуется обильная тренировка, чтобы проделать такое против незнакомца вроде Дианы, и просто сносит крышу от мысли, что кто-нибудь способен не давать множеству людей себя углядеть, как делал Ацто из второго гира». «Понятно». Казами кивнула, и ветер всколыхнул ее волосы. «Значит, на твоем уровне ты не сможешь подглядывать за купанием девушек или входить в женскую раздевалку». «А о чем ты говоришь?» «Незачем так суетиться. С тобой позже произойдет нечто ужасное, так что успокойся. В общем, как ты планируешь победить это искусство ходьбы?» «Ты только что это сделала, помнишь? Все просто, когда ты поймешь как». «Но как хорошо это сработает в реальном бою?» «Кто знает. Но пока это все, что у нас есть. Мы обнаружили этот способ, так что нам стоит его придерживаться», — сказал Изума. «Но искусство ходьбы – грустная техника, если подумать». Он перевел дух. «Можно смотреть на это как на технику, когда ты убегаешь от своего противника, отказываясь с ним столкнуться».